сам и тьма забрала голоса. Люди поднимают с колен людей, когда люди опускают на колени людей. Люди ненавидят и очень любят людей. Скорби ждет.